Интермедия. Регулярные доклады короля демонов администратору. Полночь первого дня после вознесения Широори. Ты меня слышишь? А? Насчет паучка? Похоже, слышишь. Я так и думал. Если бы не получилось, то я бы забеспокоился. Я могу с тобой контактировать так каждый день? Да-да, конечно. Лучше держать друг с другом связь. В мое отсутствие она же ничего не натворила, верно? Только не говори, что натворила. Наверное, да, я думаю. Что она натворила? Говори. Долгая история. Попробую рассказать, так что слушай, не перебивая, ладно? Другими словами, она защитила реинкарнированную, которую почти похитили религии божественного мира и убили эльфы? Точно. Неожиданно. Я думал, что ей на всех кроме себя плевать. Широчка вообще-то хорошая девочка. Вот только ее действия не всегда понятны и не всегда могут быть объяснены логически. Вот в этом-то и проблема. Точно. Ситуация понятна. Как это ни странно, но она все сделала правильно. Я сам поговорю с эльфами и религией божественного мира. Я могу на тебя рассчитывать? Не думаю, что получу устраивающий ответ. Ага. Я должен попытаться, просто на всякий случай. Но не думаю, что из этого что-то выйдет. Продолжай наблюдение. Поняла. Тогда на сегодня все. Я свяжусь с тобой в это же время завтра. Ага-ага. Один из докладов через год. Опять пьет спиртное? Ага, разнесла все в гостинице. Вот блин, и почему все так получилось? Ну, думаю, что в этом виноват Кура, который показал Широчке, что алкоголь вкусный. Неважно. Тогда, может, не будешь ей давать алкоголь? Тогда же все будет нормально. Ты хочешь, чтобы я сделала что-то столь пугающее? Я думаю, что Широчка просто прикончит меня, чтобы получить его без всяких раздумий. Точно. Она это может. Понятно. Поэтому, чтобы сохранить свою жизнь, я не могу ей не давать алкоголь. Тогда постарайся свести разрушение к минимуму. Конечно, мне и самой не хочется выделяться. Надеюсь на тебя. Один из докладов через 2 года. Так, и что дальше было с картами? Я решила их забрать. Понятно. Вот только если все так, то получается, что она влезла в зону ответственности Д? Скорее всего. Хотя она периодически куда-то внезапно исчезает. Я не думала, что к Д. Что-то говорит? Голосую за то, что ничего. Возможно, но она ходила к Д, так что следует быть осторожным. Хотя я это и так знала, но разве Д не удивительно? Да уж, можно сказать, что сравнивая мою силу и силу Д, то я не смог бы победить ее, даже если земля и небо поменяются местами. Так круто? Ага. Не важно, что я предприму, но если она решит, я ничего не смогу сделать. Вот так. Пугает? Но она редко вмешивается. Если только не происходит что-то определенное. Определенное? Кто-то задел ее родственников. А? Да и не прощает тех, кто покусился на ее родственников. Она всегда заставляла противника за это платить. Так что в тот момент, когда Дэ сообщила, что хочет сделать ее своим родственником, она дала мне четкий сигнал. Возможно, ее поведение ей нравится. Понятно. Что же до меня? Я не планирую вмешиваться, но просто буду страховкой. Во что все это выльется в будущем? Возможно, что в будущем нам придется с ней сойтись в бою. И что ты тогда планируешь делать? Я пройду свой путь до конца, даже если Дэ потом меня сотрет в порошок. Упрямый. Я знаю. Кстати, может, сможешь появиться у нас? Может, ты сможешь снять проклятие с карт? И потом, мне не хочется держать у себя такую опасную вещь. Я бы тебе их отдала. Понимаю. Приду, как только освобожусь. Один из докладов, 3-й год. Еще одна неработающая фабрика. И сколько их всего? 2 работающих и 7 мертвых. То ли мне так хорошо отводили глаза, то ли люди, которые занимались их укрытием, были безумно талантливы. Наверное, и то, и другое. Ладно, неработающие, но 3 функционирующих строения. Я не могу простить эту свою ошибку. Неприятно, конечно, но это не то, что можно потянуть в одиночку. Все-таки мы носились по всему миру, уничтожая эти фабрики после установки системы. Или, может, как раз из-за устроенной нами шумихи они и сумели укрыть данное строение так хорошо? Ты думаешь, что данные строения были созданы уже после установки системы? Возможно. Чрезвычайно возможная возможность. Все бесполезно. Ага. Когда поиск будет закончен? Хотелось бы все провернуть в течение 3 лет, но поскольку я хочу быть осторожным и посмотреть все закоулки, то торопиться не стоит. Верно. Понимаю. Даже если это займет долгие годы, если будет найдено работающее строение, то это окупит все потраченное время. Конечно, я понимаю. Что насчет собранных ядер? Энергия из них медленно передается миру. Возвращать ее быстро будет опасно. Понятно. Только она смогла это сделать. Даже я такого не могу. Если бы это было так просто, то уже бы родилось еще 3 бога. Ага. Если бы стать богом было бы так просто, то Патима стал бы им еще очень давно. Поскольку он вообще-то пытался это сделать, и у него ничего не получилось, мы и оказались в такой ситуации. Надо было ему в тот момент просто сдохнуть. Согласен. Интересно, почему у Широчки получилась такая невероятная вещь? Вообще-то это невозможно. Тут есть несколько нюансов, но точную причину я все равно не знаю. Только немногие из богов могут знать такие вещи. Широчка нестандартная? Как ты думаешь, можно кого-то, кто стал богом за год, назвать стандартным? Нет. Возможно, что-то в ней такое и привлекло Дэ. Ага, за ней интересно наблюдать, и от нее сплошные проблемы. И это тоже возможно. Мы сейчас собираемся войти на территорию демонов, так что возможны неприятности. Держи ее на коротком поводке. Если смогу. Не могу ничего обещать. Это понятно,